Я заплачу. Должен заметить, что вы не обязаны платить, но так оно будет лучше. Сама сумка новая, тоже, наверное, украдена, но пока жалоб не поступило. Сегодня магазины закрыты, воскресенье. Дай сумку, Фред. Один из полицейских принес черную клеенчатую сумку и достал оттуда полупустую бутылку с джином. Вторая бутылка разбилась, осколки ее виднелись на дне сумки, еще пахнувшей алкоголем. Там же лежали два апельсина, раздавленные бананы и пакет размокших бисквитов. Вот все, что мы нашли. Ни бумажника, ни кошелька, денег тоже не было. Вы не знаете, как она добралась сюда из Глендейла? Во всяком случае, не пешком. Либо у нее была мелочь на автобус, либо ее подвезли на попутных машинах. В котором часу произошел несчастный случай? В 10. В магазин Баумана она могла попасть только вчера. По субботам у него открыто до 10 вечера. Знаю, мне хотелось бы выяснить, где она ночевала. Сержант пожал плечами, давая понять, что это его не касается. Подпишитесь здесь, слева, внизу страницы. Вот квитанция на $8.60. Я вручу их Бауману. Хиггинс знал, что позади канцелярии находится коридор, перегороженный решеткой. За этой решеткой мать ночевала много раз, но последнюю ночь она провела не здесь. Идете в похоронное бюро? Они работают и по воскресеньям. Вы в какое? Коварду и Тернеру, если оно еще существует. С сыном Тернера он когда-то учился в школе, но тот был 3 годами младше, и они не общались. Она, наверное, ничего не сказала полицейскому, который ее подобрал. Того, который доставил ее в больницу, сейчас нет. Но в рапорте он не упоминает, чтобы она делала какие-нибудь заявления. Благодарю. Не за что. Почему-то Хиггинс был убежден, что как только он выйдет, все трое расхохочутся. Он чувствовал, что и походка, и голос у него изменились, что он вообще стал другим человеком, неузнаваемо старым и ко всему равнодушным. Контора Оварда и Тернера переехала, находилась теперь на холме посреди жилого квартала, который хотя и разросся, но не утратил своего прежнего облика. Бывают такие кварталы, старые, небогатые, их не изменить никакими ухищрениями. Улочки и лавки там сохраняют свое лицо, а дома с каждым годом все больше оседают, съеживаются, как старички, и все та же детвора копошится на узких тротуарах. Хиггинса спросили, на какое число назначить похороны, и он не нашелся, что ответить. Ему не приходило в голову, что надо будет еще вернуться в Олдбридж. И о том, что пора уезжать, он тоже не подумал. Хиггинс чувствовал, что его сорвало с якорей. В будущем была сплошная неопределенность. Он как бы парил в каком-то пустом и необычном мире. «Вторник вам подходит?» Он согласился на вторник, только бы ни о чем не думать. 10 часов? Почему бы и нет? Ему показали альбомы с фотографиями гробов, надгробий, потом план ближайшего кладбища, то, которое он помнил, уже переполнено и теперь хоронят на новом, в 6 милях от города. Полагаю, вас не затруднит уплатить сразу. У нас, как правило, он подписал еще один чек. Какое это имеет значение? Будьте добры, оставьте номер вашего телефона на случай, если понадобится с вами связаться. Он назвал вильямсоновский номер и сам удивился этому не меньше, чем другие удивились его поведению. Позабыв про машину, Хиггинс двинулся было по улочке, которая от лога спускалась вниз. Отсюда видны были городские крыши. По этой улице он часто ходил когда-то, но теперь она стала ему такой же чужой, как и весь Олдбридж. А ведь он мог бы назвать владельца почти каждого дома. Он развозил им покупки на своем грузовичке. Некоторые клиенты давали на чай, другие делали подарки к Рождеству, чаще всего не зная, что он не курящий, дарили сигареты. Пожалуй, надо возвращаться в Коннектикут. Он уже ничего не в состоянии решить сам. Посоветоваться бы с кем-нибудь. Кто поймет, что с ним творится? Он, Хиггинс, на это не способен. Он повел машину по отлогой улочке, пересек торговый квартал, миновал супермаркет «Фэрфакс». Реклама извещала, что завтра состоится выставка-продажа, та самая, которая уже прошла у них в Вильямсоне. Ни с того ни с сего Хиггинс остановил машину на углу 32-й улицы. Метрах в пяти отсюда, среди облезлых, облупленных зданий, будет дом, где он родился и прожил первые годы жизни. Пускай ловчонки стоят с закрытыми ставнями, он их узнает, да и фамилии владельцев на вывесках не изменились с тех пор, как он был ребенком. Из открытых окон верхних этажей доносится музыка. Кое-где жильцы облокотились на подоконники и выглядывают на улицу. У одного окна стоит в обнимку молодая пара. Позади них в полумраке виднеется широкая медная кровать. Хиггинсу не сказали, в каком именно месте произошел несчастный случай, а спросить он постеснялся. Не об этом ли он сейчас подумал? Нет смысла допытываться у толстухи в красном платье, что сидит на стульчике у порога. Чуть подальше, у самого тротуара, Хиггинс уже приметил осколки стекла. Когда автобус затормозил, в нем, наверное, разбилось окно. Может быть, кто-нибудь из пассажиров от толчка ударился о стекло. Подойдя ближе, Хиггинс увидел на мостовой бурые пятна. Там, где еще не просохло, олели редкие капельки. Он заметил, что стоит напротив дома номер 67, той самой трущобы, где прошло его раннее детство. Теперь в окнах почти не видать занавесок, как будто все жильцы сбежали отсюда. За дверью начинается темный холодный коридор. Хиггинс отыскал взглядом два окна на четвертом этаже, и на него снова накатил страх. Он почувствовал надвигающуюся опасность, им овладело сумасшедшее желание бежать отсюда, сломя голову, куда глаза глядят. Взгляд его скользил все ниже и ниже по фасаду, как вдруг в окне второго этажа Хиггинс заметил мужчину в рубашке с засученными рукавами, который курил сигарету и смотрел прямо на него. Глаза их встретились. Оба одновременно нахмурили брови, что-то припоминая. Теперь Хиггинс не смел уйти. Тот, другой, обрамленный квадратом серой штукатурки, внезапно зашевелился, как ожившая фигура на картине, и замахал ему рукой. «Эй, Уолтер!» Хиггинс тоже узнал его. Это был его ровесник. Мальчишками они вместе жили в этом доме, а потом ходили в одну школу. За длинное туловище и короткие ножки этот парень получил кличку «Коротышка». Хиггинс не сразу припомнил его настоящую фамилию и, словно это было не весь как важно, судорожно напрягал память, злясь на свою забывчивость. «Это ты, что ли?» — кричал коротышка. Он почти облысел, зато отпустил куцые белесые усики. «Давай поднимайся! Дорогу-то помнишь?» Фамилия иностранная — Радер. А имени Хиггинс так и не мог вспомнить. Его всегда называли просто коротышкой. Хиггинс не посмел отказаться от приглашения. За спиной его старинного дружка возникла женщина и посмотрела в сторону гостя. Потом что-то шепотом спросила у мужа, и он ответил ей, тоже понизив голос. Хиггинс кивнул, что идет, и, опустив голову, пересек улицу в том самом месте, где утром ее перешла мать. Но автобуса поблизости не было. Он благополучно оказался на другой стороне и, смирившись со своей участью, вступил под своды парадного. Раза два за этот день он чуть было не позвонил Норе. Не столько для того, чтобы успокоиться, сколько чтобы попросить ее за ним приехать. Он так растерялся, что всерьез подумывал, даже не позвонит ли доктору Роджерсу. Он, Хиггинс, конечно, не заболел в прямом смысле слова, но разве то, что с ним творится, не хуже, чем какая-нибудь ангина или воспаление легких? Разве не летит вся жизнь под откос? Почему нет людей, к которым можно обратиться в таком вот случае?